ты, Господи. Бог знает, к чему привело бы чирканье спичками вообще-то и запах табака. Вдруг бы кинулся на меня кто-то из черных ходов. Но все же на этот момент отсутствие спичек Бильбо огорчило. Охлопывая себя кругом, он наткнулся на рукоять кинжала, который взял в пещере троллей и о котором совсем забыл. О, хорошо, что гоблины не заметили его, он был засунут за пояс. Бильбо вытащил кинжал из ножен, и тот слабо засветился во мраке. Значит, тоже изделие эльфа. Гоблины, хоть и не рядом, но и не так далеко. Бильбо немного успокоился. Все-таки замечательно иметь при себе оружие, сделанное в Гондолине, для войны с гоблинами. Бильбо уже заметил, что гоблины, увидев оружие эльфов, сразу терялись. Идти назад исключено. Вбок, это смысл. Вперед. Точно. Единственная разумная вещь. И так иду вперед. Он встал на ноги и побрел дальше, держа в одной руке перед собой кинжал, другой касаясь стены. Сердце его колотилось и трепыхалось. Казалось, туннель никогда не кончится. То и дело, влево и вправо отходили проходы. Бильбо видел их благодаря свечению кинжала. Он шел да шел, все дальше и дальше, все вниз да вниз, и по-прежнему ни звука, лишь изредка взмах крыльев, проносящийся мимо летучей мыши. Сперва он пугался, а потом перестал. Мыши пролетали часто. Неожиданно, ни о чем не подозревая, он плюхнулся в воду. Ай, какая она ледяная, эта вода! Это стряхнуло Бильбо и заставило собраться. Он не знал, просто ли это лужа на дороге, или берег подземного потока, пересекавшего туннель, или край глубокого и таинственного подземного озера. Кинжал почти перестал светиться. Бильбо замер на месте и прислушался. Капли капали с невидимой крыши в воду. Никаких других звуков. Значит, это лужа или озеро, а не река. Подумал Бильбо. Он не решался войти в воду.